Я стал королем лососей. Со своими подданными я странствовал по морям и океанам всего мира. Зеленые и пурпурные дали расстилались подо мной. Зеленые и золотые от света солнца волны были надо мной. И по этим бескрайним просторам я двигался. По этому янтарному миру, сам янтарно-золотой. Днем, в блеске прозрачной светящейся голубизны, я плыл, изгибаясь, и сам блестел, как живой драгоценный камень. Ночами же, в черном, как смоль, эбеновом сумраке, припорошенном с серебром лунных узоров, я, чудесное создание моря, переливался и сиял. Я видел исполинских чудовищ морских глубин, всплывавших на охоту. Длинных гибких тварей, которые могли взять в зубы свой хвост. Там, где мрак сгущался так, что уже нельзя было ничего рассмотреть, я видел клубки мертвенно-бледных непонятных созданий, которые извивались, раскручивали свои щупальца и снова свивали их в кольца. Я видел такие глубины океана, куда не могли опуститься обычные лососи. Я знал море. Я знал все тайные пещеры, через которые моря разговаривают друг с другом. Я знал течения, вода которых холодна, как лед. Они жалили и обжигали мой нос, нос лосося, подобно шипам колючих созданий или ядовитой водоросли. Я знал все теплые течения. Мы качались в их водах, а они, мягкие океанские реки, несли нас вперед, пока мы лениво дремали в теплом потоке. Я плавал до самого отдаленного края великого мира, где уже не было ничего, кроме моря, неба и лососей. Даже ветер молчал там, а воды были так чисты и прозрачны, что не скрывали серых скал на дне даже самых глубоких мест. Потом, где-то далеко в море, я вспомнил об Ульстере, и меня внезапно охватила тоска. Мне неудержимо захотелось оказаться на родине. Я повернул нос к Ирландии и поплыл вперед. Дни и ночи плыл я без устали и отдыха, торжественно и ликующе. Но вскоре меня охватил ужас. Я подумал, что могу и не доплыть до желанного берега. Я понял, что я должен доплыть до Ирландии даже ценой своей жизни. Так я отчаянно сражался с волнами и, наконец, добрался до берегов Ульстера. Каким тяжелым был конец моего путешествия. Боль терзала мои кости. Усталость и слабость охватила каждый мускул. А волны отталкивали меня прочь от желанной земли. Мне казалось, что эти мягкие, ласковые волны стали тверже. А когда я уже подплывал к желанному берегу Ульстера, мне чудилось, будто я пробиваюсь сквозь скалу. Как я устал. Мои мышцы ослабели. Сильный шторм мог просто разорвать меня на части. Я мог заснуть, и волны унесли бы меня от уже видневшегося вдали берега. И вот я уже без сил качался на серо-зеленых волнах, откатывавшихся от родного берега к дальним синим океанским водам. Я видел Ирландию, но у меня не было больше сил. Только непобедимое сердце лосося могло остаться смелым и храбрым до конца этого труднейшего пути. Я услышал журчание рек Ирландии, несущих свои воды к морю, и уже почти оцепеневший сделал последнее усилие. Меня поддерживала любовь к Ирландии, и боги рек помогли мне войти в полосу пенного прибоя, и в последнем усилии я покинул море. Я лежал в ласковых водах реки в расщелине скалы, лежал истощенный, трижды умерший, но торжествующий. Я ликовал, я победил.